74. Еще когда первые витилианцы ворвались на Капитолий, Домициан спрятался у сторожа храма. Вскоре один из вольноотпущенников сумел ловко вывести его оттуда. Закутавшись в полотняный плащ, Домициан смешался с толпой жрецов, смотри примечание 182, и никем не узнанный добрался до Велабра, смотри примечание 183, где его приютил клиент отца Корнели Прим. Примечание 182. Полотняные плащи носили жрецы египетской богини Изиды и поклонники ее культа, который наряду с культами других восточных богов широко распространился в эту эпоху в Риме. Примечание 183. Смотри примечание 107. Книги 1. Конец примечаний. После прихода к власти Веспасиана Домициан снес домик сторожа, где когда-то прятался, и отстроил на его месте небольшой храм Юпитеру-хранителю, смотри примечание 184, а в храме мраморный алтарь с изображением событий с ним здесь случившихся. Примечание 184. Впоследствии, сделавшись императором, Домициан чеканил монету с легендой Юпитеру-хранителю. Конец примечания. Сделавшись вскоре императором, он воздвиг Юпитеру стражу огромный храм, смотри примечание 185, после чего осветил и храм, и статую, изображавшую его самого в объятиях бога. Примечание 185. Храм этот стоял на южной вершине Капитолия, поблизости от 100 ступеней. Конец примечания. Страница 134. Сабина и Аттика заковали в цепи и привели к Вителию, который встретил их спокойно, без всяких угроз и оскорблений, несмотря на ярость солдат, кричавших, что они имеют право распоряжаться жизнью побежденных и требовавших награды за оказанные Вителию услуги. Толпа присоединилась к ним. Самая подлая часть черни, то угрозами, то лестью, добивалась от Вителия приказа казнить Сабина. Вителий, стоя на ступенях палатина, собирался вымолить у толпы жизнь пленных, но приближенные убедили его уйти во дворец. Едва Вителий удалился, Сабин пал под ударами солдат. Ему отрубили голову, а растерзанное тело сволокли в гемонии. Примечание 186. Гемониями называлась лестница, проходившая по восточному склону Капитолия поблизости от государственной тюрьмы карцер Тулианум. На ступени этой лестницы выбрасывали для всеобщего обозрения трупы казненных. Конец примечания.